я всех вынес, всех вынес, я всех вынес. Кто вынес, я всех вынес, всех вынес, я всех вынес, всех вынес, я всех вынес. Кто вынес, я всех вынес, я не плюс, вынес, я всех вынес. Кто вынес, я всех вынес, кто вынес, я всех вынес, я всех вынес. Кто вынес, я всех вынес, кто вынес, я всех вынес. Всех вынес, я всех вынес, я всех вынес, всех вынес, я всех вынес, я всех вынес. Кто вынес, я всех вынес, всех вынес, я всех вынес, я всех вынес. Кто вынес, я всех вынес, кто вынес, я всех вынес. Я всех вынес, кто вынес, я всех вынес, всех вынести, надо мне чуть-чуть.